Глава 16. «Да иди ты! За меня будут говорить мои стволы!» Я взялся за двустволку и только потом понял, что мои слова прозвучали как-то нелепо. А Банши лыбится не потому, что смотрела «Остров сокровищ», а просто так. Ружья заговорили как-то уж совсем невнятно. Первая партия серебряной дроби целиком вошла в огромное пузо, вдавила приличных размеров лунку и осыпалась в воду. Я прицелился в толстую голову и выстрелил, надеясь хотя бы глаза болотнику попортить. Попал. Первая глазница разлетелась вдребезги маленькими ледяными осколками. Деймоса это не смутило. Он дернул головой в момент удара. Потом просто моргнул, и пустая глазница стала моментально наполняться замерзшей водой. Туша перла на нас. Уже полностью вынесла пузо из воды. Показались толстые бледные ноги, колени. Еще пара шагов, и он вылезет на берег. Банши бросила гранату ему под ноги. Рванула какая-то смесь огня, воды и грязи. Болотник пошатнулся. Наклонил голову, разглядывая рваную рану, и его передернуло. Что-то бугристое пробежало под кожей живота, переползло на ногу, и из раны стали вываливаться белые черви. Часть попадали прямо в воду, напугав взвизгнувшую от отвращения блондинку, а часть облепила рану, которая прямо на глазах стала затягиваться. «Разрыв надо закрыть!» — крикнул Гидеон, водя револьвер из стороны в сторону и отстреливая лезущую из воды мелкоту. — Матвей, если что, то я это не Захару говорю. — Огневик точно сработает? — спросил я. Перезарядился и подстрелил еще двоих, освобождая себе обход мимо болотника. — Должен, ближе подноси! Гидеон застрелил еще одного утопленника и отступил за стечу на перезарядку. — Мы отвлечем пока! Я скинул фуфайку и с разбега, не думая о ледяной воде и потенциальной пневмонии, вообще ни о чем не думая, только ноги высоко задирая, бросился в воду. В левой руке зажигалка, в правой — клевец. На горячую кнопку выведен доступ к мейну. Холодно, аж зубы сводит. Единственный кусочек тепла — медальон ордена, раз в час включавший свой призыв. Я побежал по диагонали, целясь на подводное свечение и забирая влево от берега. Рубанул упыря, всплывшего у меня на пути, потом еще одного, шедшего наперерез. Поскальзываясь и с трудом передвигая ноги, погрузился по грудь, стал выруливать на глубину к свободному от упырей пространству. Когда вода дошла до шеи, задержал дыхание и нырнул, призвав дух Мейна. Звуки исчезли, слились в надоедливый гул, через который пробивалась песня Лели. Я стал вертеться, пытаясь рассмотреть, где она. Сквозь пузырьки воздуха, пролетевшие перед глазами, увидел несколько плывущих ко мне упырей. Я тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь, который приплыл всю малину вам обгадить. Мыслеформа превратилась в ауру Мейна и разошлась от меня во все стороны. Не напугаю, так хотя бы за своего сойду. Сработало. Деймосы тормозили, удивленно вертели мордами и разворачивались обратно к берегу. Один проплыл в полуметре от меня, чуть не задев ногой. Я еще немного побарахтался на поверхности, пытаясь найти лоскотуху, и нырнул на глубину. Слившись с Мейном, я перестал мерзнуть. Чувствовал холод, но испытывал кайф, как от горячей ванны после длинного рабочего дня. Я не всплывал. Тяжесть Фобоса постепенно погружала меня на дно. И я не чувствовал нехватки воздуха. Просто забыл, как дышать. Еще бы таймер, как в компьютерных игрушках, который показывает, сколько еще я так продержусь. 15 метров, 10 метров. Из тины под ногами выскочила здоровая рыбина. Может, сом. Я шел по дну, нацелившись на разрыв. На почти прямоугольный силуэт со сглаженными углами. Действительно, ванна только на попа поставленная. Кожу начало покалывать, волосы наэлектризовались. Вода передо мной сгущалась, формируя тугие струи подводного течения. Я не мог уже идти прямо, только бочком, и мне приходилось плечом проталкивать себя и гнать ассоциации, будто я кусок мяса в холодце. В радиусе пары метров от разрыва земля была усеяна костями, поблескивало несколько черепов и крупные волчьи челюсти. Идти стало неприятно. Я не слышал, но чувствовал, как до хруста вдавливаю кости в камни и песок. Наконец протянул руку и щелкнул зажигалкой. Вместо пламени вокруг фитиля всколыхнулось бурление, как от охотничьей спички, зажженной под водой. Температура воды стала повышаться, вызвав легкое раздражение Мейна, но разрыв не занимался. Я стал водить по краю, отмечая, что в местах, куда приближался огневик, разрыв начинал темнеть и трепыхаться. Поднес еще ближе, чуть ли не погружая бурлящий фитиль за границу нашей реальности. Чем больше я давил на разрыв, и чем выше поднималась температура воды, тем больше недовольства от Мэна слышалось в голове. Таймер с запасом воздуха так и не появился. Но я физически ощущал, что связь слабеет, а на ее поддержание нужно все больше энергии. «Да давай уже, елочка, гори!» Бурление усилилось. От разрыва повалили пузыри, наполненные черным дымом. Занялось. Появились алые разводы рвущегося наружу огня. Вверх, вниз, вбок бурлящая масса расширилась во все стороны. Добежала до краев, и разрыв вспыхнул целиком, как одна толстенная спичка. Я отшатнулся от стены пара, понимая, что сейчас не только Мэн во мне сварится, как рак, но и я сам схвачу тепловой удар или парочку ожогов. Ускорившись, я стал отгребать назад, чувствуя, что жар буквально выпаривает из меня Мэйна. Заболели легкие, зрение мигнуло черным пятном, и отчаянно захотелось вдохнуть воздуха. Я понял, что Мэйна уже нет. Прыгнул, отталкиваясь от дна и отгребая в сторону, чтобы не влететь в столб бурлящего пара, летящего к поверхности. Стоило уничтоженному разрыву осыпаться пеплом, подхваченным бурлением воды в разные стороны, из-за него на меня прыгнула лоскотуха. Уже не та милая грустная девушка, а озлобленная страшная старуха с раскрытой зубастой пастью. Некогда было думать, зачем она пряталась за разрывом и чего ждала. Я усиленно заработал ногами. Разом все стало тяжелым. Мокрые штаны, ботинки полные воды. Я замахнулся на утопленницу клевцом, но она ловко поднырнула под оружием, обхватила руками, закрутила и потащила в сторону от берега. Я брыкался, тянулся острым концом клевца, стараясь ударить ее по ребрам. Дважды промазал. Скользкая гибкая тварь вертелась сама и кружила нас. Но с третьего раза попал. Острие вошло в лоскотуху на несколько сантиметров. Она зашипела, как охрипший дельфин, дернулась и ослабила хватку. Дала мне возможность высвободиться, и я, оттолкнувшись от нее ногами, рванул за воздухом. Вынырнул, сделал один вдох, и меня тут же утянули под воду. Ледяная, почти стальная хватка сжала лодыжку. Лоскотуха дернула меня обратно на дно, но и сама оказалась в уязвимом положении. Я рубанул, практически не глядя. Что-то задел и ударил второй раз, потом третий. А когда хватка ослабла, развернулся и полоснул клевцом по спине утопленницы. Зацепился за ребро и дернул вверх, таща ее за собой. Что-то темное, похожее на кровь, тонкой струйкой текло от ее головы и размазывалось в воде. Леля не двигалась, медленно опускаясь на дно. Запрокинула голову. Злоба с лица исчезла, вернулось девичье лицо, спокойное и печальное. Я всплыл на поверхность, сделал несколько глубоких вдохов и нырнул обратно, пока она не очухалась. Нашел ее на дне, ухватился и приставил к подбородку клевец. И уже готов был проткнуть бледную кожу под шеей, как она открыла глаза. «Ты помешал мне отомстить. Ты думаешь, что сделал этот мир лучше?» Пронеслось у меня в голове. Лоскотуха рванулась, пытаясь достать меня когтями. С кончиков пальцев сорвалось несколько плотных сгустков, похожих на метательные ножи без ручек. В этот момент я тоже ударил. Пропихнул со всей дури, рыча и теряя остатки воздуха, острие клевца вперед. Завалился на утопленницу, чуть ли не обнял ее худые плечи, пропустив 3 из 4 лезвий над собой. И получил 4-е в районе лопатки. Меня подхватила вода и стала выталкивать на поверхность. В правом плече пульсировала боль. Сводила руку и сжимала, и без того пустые легкие. Я подгреб левой, завис над лоскотухой, бросил последний взгляд на ее мертвое лицо и поднес огневик к поднимающемуся над телом призрачному ореолу. И как только силуэт занялся и забурлил, мощный горячий поток вытолкнул меня на поверхность. Яркий свет, клубы пара, приход силы, кислород в изголодавшемся мозгу. Я ничего не соображал, только чувствовал жар по всему телу. Горело все вокруг и внутри. Медальон, душелов, вскипяченная вода. Я вынырнул, закашлялся и стал загребать одной рукой в сторону берега. Кое-как выплыл из пара, разглядел берег и пересчитал наших. «Живы! Все!» Захар потрошил тушу болотника. Банши что-то мастерила на коленке. Гидеон подбрасывал дров в большой костер, а Стеча, стоя у кромки берега, пялился на меня. Здоровяк, не раздумывая, бросился в воду и уже через несколько мгновений аккуратно схватил меня за шкирку, выловил и посадил поближе к огню. — А ты там не торопился? — сказала подошедшая Банши. — А чего такой красный? Загорал, что ли? — Да что ты издеваешься над ним? Он разрыв закрыл. Не видишь, ему надо в себя прийти. Оттолкнул ее Захар и наклонился ко мне. — Ты янтарь подобрал? — Что с лоскотухой? — послышался голос Гидеона за моей спиной. Потом треск разрываемой ткани и резкое жжение в ране, будто Гидеон туда зеленки влил. — Нет, нет, нет! — захрипел я. — Подуйте кто-нибудь, жжется же! — А что нет-то? — спросила Банши. Дуть она не стала, но аккуратно стала водить горстью снега вокруг раны. — Не загорал, не подобрал, нет больше лоскотухи, — буркнул я. Я не стал уточнять, что утопленницы нет, а дух ее остался. Сидит сейчас, нахохлившись и обидевшись, в одном из номеров Душилова, а муха с белкой с интересом разглядывают новую соседку. Нет, конечно, но мысленно я себе это так представил. Нашлась моя фуфайка. Гидеон поделился фляжкой, и я начал приходить в себя, греться и сохнуть. Смотрел, как Стеча ныряет за янтарем. В полуха слушал доклад Захара о сборе трофеев и скудных остатках боезапаса. Из леса появился отряд Якова. Настороженные люди осторожно выглядывали из-за деревьев. А потом отправили щуку на разведку. «Как вы?» Дядька Яков спрашивает, все ли безопасно. Щука старался переступать через выпотрошенные и прогоревшие тела утопленников, вздрагивая при каждом шаге. «Передай, что сейчас все хорошо!» — крикнул Гидеон. «Но через пару дней надо обряд еще совершить, чтобы зло окончательно ушло и не вернулось!» «Что за обряд?» — шепнул я на ухо священнику, глядя в спину убегающего пацана. «Я еще чего-то не знаю». «Ты многого еще не знаешь. Разные обряды есть», — хмыкнул священник. «Собрался меня перекрестить, но передумал. Но сейчас это только для того, чтобы нас на обратном пути в лесу не прикопали». Щука донес все правильно. Ну или мы слишком параноили. Встретили Якова с демонстративно уставшими улыбками, держа руки за спинами и рассредоточившись так, чтобы не перекрывать себе возможную линию стрельбы. А он не напал. Даже помог, нагрузив перепуганных парней шкурками и мешками с чем-то настолько отвратительным, что даже Банши нос скривило. В остроге Якова с парнями, нагруженных трофеями, встречали как героев. Мы шли следом, и нам тоже досталась капелька славы. Нам кивали, жали руки. Но то ли у деревенских сил не хватило все время кричать, и запал короткий был. То ли здесь было принято хвалить только своих. А мы типа на зарплате. Свою награду и так получим. Мы не спорили, а наоборот, стоило старости с женой оказаться перед нами и начать приторно-сладкими голосками вызнавать, как все прошло, Гидеон сослался на усталость. Попросил затопить баню и дать отдохнуть, пообещав, что к празднику мы присоединимся позже. Это какой-то нереальный иррациональный кайф, баня. Жаль, я раньше этого не знал. Не было ни возможности, ни поводов, ни компании. Только частые шутки про 31 декабря, которые не все понимали. Откуда пошло, знали. А в сам процесс никто не погружался. Надо в Заре тоже такую традицию организовать. Русская баня с паром и вениками. Не сухая финская и не потная турецкая подделка. А наша. Да еще с умелым банщиком. Гидеон оказался неплох. Жаль только, что меня парили осторожно, стараясь не разорвать швы на спине, наложенные банши. И особо не трогая нежную кожу на заживающей ноге. Стечу зато не жалели. И он стонал, вопил и охал так, будто мы здесь оргию устраиваем. А на самом деле здесь даже банши не было. Вопрос полов не поднимался. Ну, как-то так вышло, что она осталась в засаде снаружи караулить, чтобы нас никто не подпалил. Больше всего я переживал за Захара. Но он оказался самым живчиком из нас. Я распарился, прыгнул в сугроб и словил такой кайф, что понял. Не быть мне зацикленным на приходах силы наркоманом. Есть еще в этой жизни другие радости, которые надо перепробовать и побольше. В остальном – огонь, восторг. Ничто не сравнится с нормальной баней. Баня полностью расслабила меня. Я отпустил все тревоги и гнетущие мысли. Все, что мог для этого места, я сделал. Уже поздно сожалеть или что-то менять. Я сидел в предбаннике в одной простыне, прикрыв глаза и щелкал откидной крышкой огневика. Слушал шутки Стечи, ворчание Захара и тосты Гидеона. Мы, скорее всего, сразу не сможем на Марту заявить. Стеча затронул тему, которую мне так не хотелось обсуждать. То есть заявить-то сможем. Но чтобы делу ход дать, нужны свидетели. Значит, сразу как с Исаевым разберемся, так и приступим, — ответил Гидеон. Кравец скоро ответ должны прислать. Надеюсь, не затянем. Матвей, ты чего кривишься? Слишком много неопределенности, — ответил я, не открывая глаз. Но это уже и не важно. Почем? — начал Гидеон, но осекся, а потом вдруг вскрикнул. Что ты натворил? Я ее чувствовал и не дал бы ей совершить вред кому-либо еще. Ты что, пронес ее в город? Воздух передо мной колыхнулся и отчетливо запахло сливовицей. Почему ты говоришь в прошедшем времени? Я открыл глаза. Уже все кончилось. Только что. Черт, черт, черт! Начал заводиться Святоша. А немного ли ты на себя берешь? Решать, кто виновен, а кто нет. Ты же знаешь. Да свершится справедливость. Я тоже начал раздражаться. И без того слишком долго вел этот внутренний диалог. Но это мое решение. И оно уже принято. И приговор исполнен. Знаю. Гидеон перешел на шепот, отчетливый и холодный. Даже если небеса упадут, может, твой отец тоже так начинал? Это темная сила. Ты уверен, что она не ведет тебя? Ответить я не успел. Порывом холодного ветра распахнулась дверь, и в предбанник вбежала Банши. Где-то в деревне за ее спиной послышался испуганный крик, потом еще один и еще. «Че расселись? Пока вы тут помидоры свои вялите! Там Марта с ума сошла!» Банши захлопнула дверь и понизила голос. Муженька приговорила, отстрелив ему яйца, а вторым разрывным мозги себе вышибло из его же обреза. «Там кровище, как на скотобойне! Что за урод это сделал? Я такую бомбочку крутую смастерила с удаленным подрывом. Подбросить шла. А там такое. А чего вы такие кислые?